Глава 29. Я отлип от стены и осторожно пошел вдоль карниза. Заглянул в окно, пытаясь понять, из какого материала оно сделано. Толстое, сантиметров 10. Желтоватое и мутное, как стеклоблок в старой общественной бане. В глубине просматривалась тонкая сетка с крупными ячейками. Армирование? В помещении за стеклом я смог разглядеть комнату отдыха. Низкий столик, два дивана и стеллаж с бутылками. Неужели Лейн здесь отпуска свои проводит? И еще бы камин! Но, может, он есть, я просто отсюда не вижу. И практически санаторий с отличным видом на красоты четвертого полюса. На ощупь стекло оказалось шершавым. Дотронулся и почувствовал, что материал продавливается. Приложил небольшое усилие, и палец Ориджинала погрузился внутрь на несколько сантиметров. До сетки я тянуться не стал, остановился, потому что по мере приближения пальца она из серебряной становилась красной, будто накалялась. Плюс моя система сообщила о накопленном заряде энергии и распознала впереди концентрацию агрессивной среды. «Ну, пальцы в розетку я еще в детстве научился не совать», — прошептал я, вспоминая, как однажды запихнул в розетку провод от сломанных наушников. Меня не шандарахнуло, но розетка прилично так почернела. Я повел палец в сторону. Желеобразная стеклянная масса моментально затянулась, закупорив отверстие, которое я успел проковырять. Эффект был такой, словно там табун нанороботов ломанулся на пустое место. А стоило задержать палец в одной точке, как вокруг него начало нарастать давление, будто в застывающем бетоне. Я воткнул клинок, проведя лезвием внутри ячейки арматуры. Пробил стекло насквозь, крутанул и поспешно выдернул, пока сетка не раскалилась. Расширить прокол у меня так и не получилось. Моментально, словно только этого и ждали, частицы слиплись обратно. Нити арматуры побелели, а стекло вернуло себе прежнюю гладкость. Если бы не защитная сетка, то с такой технологией и шлюзы не нужны. Да и стрелять внутри можно будет посвободней, без оглядки на трещины и пробоины. Снизу, со стороны забора, все еще слышались выстрелы. Ревела сирена, а по дороге и в ее окрестностях шарили яркие красные прожекторы. Судя по сканеру, защитники базы все еще подтягивались к забору. Мне это на руку. Чем больше их оттянется, тем проще будет. А еще интересно, Лейн сам допер или ему монолит подсказал? И смогу ли я хоть кусочек отщепнуть и с собой унести? Не смог. Что пальцы, что клинок, что небольшой контейнер — все бесполезно. Молекулы стекла каждый раз успевали выскользнуть, не отрываясь от общей массы. Увидев тень за стеклом, я отпрянул, присел, привалился к проему между стеклами, потом осторожно развернулся и нос к носу, визор к датчикам, столкнулся с летающим дроном, который патрулировал карниз. Пузатая конструкция с острыми дугами, защищающими лопасти, показалась мне знакомой. Новым был короткий, но массивный пулеметный ствол на брюхе. Эдкая летающая турель с глазками-камерами, в которых я буквально видел, как фокусируется оптика, пытаясь зацепиться за мой бесформенный маск-халат. Не дожидаясь, когда у нее это получится, я ударил навыком варлока. Увидел в глубине оптики сноп искр и подхватил заваливающийся на бок коптер. И сразу же смылся обратно за широкую раму, заметив на камере искорки, что в помещение вошли уже несколько человек. Остановились рядом с окнами и теперь пытаются разглядеть, что происходит на карнизе. «Ломай и бери контроль на себя!» — скомандовал я, обращаясь к искорке. И уже через 10 секунд коптер вздрогнул у меня в руках, а его лопасти пришли в движение. «Отпусти уже!» — донеслось от искорки. «У меня полный контроль!» Как бы в подтверждение слов дрона, ствол пулемета дернулся. Выбрался из моих рук и, типа так и было задумано, продолжил патрулирование, передав мне новую картинку. Один спец направлял на коптер какой-то девайс, похожий на смартфон с джойстиками по бокам. Упорно давил на клавиши, явно не понимая, что произошло с дроном. А второй стоял у дальней стены, у открытого шкафчика, и вводил там какие-то данные. Как только он закончил, иллюминаторы задрожали, а из потолка с той стороны опустились стальные ворота. «Могу снять их», — предложила искорка. «До потери контакта еще 10 секунд. Подтверждение цели». «Нет». Я зачем-то покачал головой, глядя на квадрокоптер, хотя искорка управляла им удаленно. «Отправь его вниз, пусть поддержит ребят из рейда». Коптер плавно спикировал вниз, а я, дождавшись, пока ворота меня скроют из виду, добрался до угла и свесился с карниза. Метрах в трех подо мной стояли два охранника в скафандрах и экзоскелетах. Один устанавливал четырехногую стойку под станковый пулемет, а второй как раз-таки этот пулемет и держал. Видно было, что даже с экзоскелетом ему приходится нелегко. Еще чуть-чуть, и поясница конец. «Так дело не пойдет. Во-первых, мне не дадут пройти. А во-вторых, с этого выступа прекрасно простреливается подъездная дорога». Я высунулся еще немного вперед и, стараясь не выпасть раньше времени, дернул плечом, выпуская из-под масхалата змею. А сам пока обернулся, чтобы проверить, не будет ли новых сюрпризов у меня за спиной. Секунда, и стальная змейка заскользила по стойкам экзоскелета, а ее острая чешуя прорезала прочную мембрану его скафандра. С грохотом рухнул тяжеленный пулемет и выдал что-то матерное напарник. Потом резко всхрипнул и как-то криво застрял в согнувшемся скелете. Минус два. А змейка уже деловито зашуршала вглубь пещеры. Я последовал за ней. Спрыгнул, спружинив, на айсборд и оттащил в тень оба тела. Попытался подхватить пулемет, похожий на корт, но плюнул. Поднять-то я его поднял, а вот как дальше с ним бегать — непонятно. Оттащил в другую нишу, припрятав за камнями. На обратном пути заберу. Осмотрелся и побежал за змейкой. Витиеватый горный туннель с необработанными стенами метров на 40 уходил вглубь горы. Система несколько раз сообщила о попытке сканирования и один раз предупредила о лазерной линии датчика, которую я вовремя успел перепрыгнуть. Перед воротами шлюза лежало окоченевшее тело в разорванном скафандре. На ходу я подобрал руба змея и вскрыл панель управления замком. Человеческий, сделан в Майтоне, но при этом обычным я бы его не назвал. «Искорка, действуй, замок твой, только без шума и пыли». «Здесь нет пыли», — невозмутимо ответила Искорка. Подлетела и зависла возле электронного механизма. Как только дрон отчитался о том, что взлом завершен, шлюзовые ворота дребезжа поползли вверх. Какой-то слишком тонкий стальной лист, на мой взгляд. В лучшем случае такой защитит от снегопада и ветра. Но почти сразу мне стало понятно, что это всего лишь заглушка. А за ней находился толстый желтый слой местного стекла. За полупрозрачной стенкой просматривался пустой широкий гараж, рассчитанный на три машины. Подъемник и стеллажи с инструментами и запчастями для транспортников. Я попробовал заграждение на прочность. С натугой оно пропустило руку, сразу заполняя пустые места. Только здесь материал был более прозрачным и без защитного армирования. Активировав клинок, я проткнул стену и провел длинную линию. И сделал шаг вперед. По ощущениям, это напоминало мне пленку, которая закрывала вход в пещеру с шахтой. С той разницей, что там это точно было что-то органическое. Здесь же какие-то нано-песчинки моментально заполняли все стыки и выступы моей брони. Они облепили руку, а потом и визор, на краткое мгновение закрыв обзор. Плотно зажало, но терпимо. Разве что несколько ленточек от маск-халата оторвались и застряли в этом странном спрессованном гидрогеле, но их довольно быстро выплюнуло наружу. Я осмотрел Ориджа. Ни царапины, ни застрявших микрочастиц. Даже за шиворот не насыпало. «Я внутри», — доложил я по рации. В это время за моей спиной закрылась стальная заглушка, погрузив гараж в темноту. «Отлично», — ответила Кира. «Парни завязли у ворот, так что работай пока один». «Но я был уже не один», — вспыхнул свет. У двери во внутреннее помещение стояли четыре нулевых бойца. «Капец, одинаковых с лица», — пробубнил я, разглядывая четырех усиленных ОМОНовцев, ну или римских легионеров. Скафандры, экзоскелеты, и у каждого высокий скайкрафтовый щит. Охранники еще и стояли в шеренгу, формируя стену. «Везет мне в этом месте на необычные заграждения, ничего не скажешь». В руках у нулевых появились телескопические дубинки с разными наконечниками. Я узнал электрошокер, что, учитывая навык, полученный из питона, в принципе было неплохо. Два обработанных какой-то кислотой стеклобоя. И четвертый — это определенно что-то новенькое, будто небольшая колба с ртутью. Нулевые поперли на меня. Первая мысль, которая возникла в голове — развернуться, добежать до трофейного корда и проверить щиты на прочность. Но я обернулся и понял, что назад дороги нет. Заграждение шлюза потемнело, а внутри появилась алая арматура. Значит, уже активировано. Я все-таки отступил на шаг, снова выпустил змейку. Только пока придержал, схватил за голову, как за рукоятку, и таким же движением, будто у меня телескопическая дубинка, щелкнул по воздуху, зафиксировав дрона в форме клинка. Жест получился эффектным, но на нулевых он не произвел никакого впечатления. Они сделали синхронный шаг вперед, не разводя щиты, за которыми спрятались целиком. Снизу только платформы ног экзоскелета виднелись, а сверху — массивные шлемы с узкой полоской приборов. И защищала их сетка из Скайкрафта. Я потянулся в сторону, и они ответили симметрично, сократив расстояние между нами. И как-то у них так получалось двигаться, что зазоров ни между ними, ни со стенами пока не появлялось. Зато оставалось расстояние до потолка, куда я незамедлительно метнул взведенную пирамидку. Досчитал до трех, уже готовый сорваться и добить тех, кто переживет взрыв. Но его не произошло. Пирамидка будто угодила в клейкую массу с тихим шлепком, а нулевые даже не шелохнулись. Ладно, в этот раз эффектно не получилось. Значит, действуем по старинке. Между нами оставалось еще 2 метра. Как раз хватит на достойный бросок, чтобы выбить страйк из этих оловянных солдатиков. Я прыгнул с небольшой задержкой. Первым отправил своего двойника. Тот пролетел насквозь, но заставив их среагировать и немного раскрыться. А потом уже сам, целясь в самого крайнего. Плечом влетел в верхнюю часть щита. Не по своему желанию отрикошетил от него под удар электрошокера соседа, но успел захлестнуть край щита змеем. Там его и оставил, полностью включившись в пинбол, в котором шариком был я. Еще один рикошет закончился довольно болезненным толчком. Косой удар стеклобоем пролетел мимо. С его наконечника слетела фиолетовая капля чего-то ядовитого и зашипела на моем плече. Я разорвал дистанцию, но все-таки, получив по хребту шокером, взбодрился, как от укола адреналином, и прыгнул снова с активированным ледорубом. Целенаправленно оттолкнулся ногами и зацепил соседний щит ледорубом. Рывком дернул его вниз и уже в падении добавил энергетический удар в шлем, раскрошив оптические приборы. Тут же перекатом ушел в сторону, пропустив над головой удар той подозрительной колбой. Она разбилась, жидкость в ней начала дымиться и пузыриться, а потом из вроде бы небольшой лужицы во все стороны, как сбежавшее молоко, попёр коктейль из гидрогеля и монтажной пены. Несколько капель попало мне на руку, и тут же несколько подвижных слоев брони намертво склеились. Я откатился к подъемнику, разрывая дистанцию. Окинул взглядом противников. На ногах еще 2, и один частично ослеплен. Змейка, как с карикатуры про цаплю и лягушку, обвилась вокруг шеи нулевого, но и сама застряла в заклинивших пальцах экзоскелета. Зато стена щитов наконец-то распалась. Теперь слева ко мне подкрадывался один с обновленной ртутной колбой на дубинке, а справа ковыляли 1,5, и эти уже забили на холодняк. Из-за щита появилось оружие. Я тоже активировал щит, выставил его перед собой, максимум 1/3 грудной клетки прикрыв, и пожал плечами. Мол, умом выделяться надо, а не размером. И, не делая резких движений, атаковал. Новая связка. За спиной парня с ртутью активировался двойник и выпустил рой. Как это происходило в деталях, за щитом я не видел. Россыпь мелких вмятинок с дробным стуком проявились с моей стороны. Похоже, они пробили врага насквозь, минуя броню его экзоскелета. Первым рухнул щит, а за ним и массивное тело. Грохот падения как раз совпал с первыми выстрелами и моим двойным рывком в сторону. Мало того, что парни не успели, так один из них еще и вляпался в вытекшую из разбитой колбы ртуть. Размашистый удар мечом, скрежет разрубленного скелета, кровь. По полу зазвенел пистолет, все еще зажатый в руке нулевого. Еще один рывок, и я добил последнего, проведя серию ударов по корпусу. Точечно, не цепляя каркас, но зато проломив бронежилет. Оглядел поле боя, освободив свою змею, и подошел к однорукому. Нулевой не растерялся и попытался остановить кровь, тыкая культю в еще застывшую ртуть. Развернулся ко мне и потянулся к пистолету. Я опередил его, отбросив оружие к стене. «Где альбинос?» «В камере, в тюремном секторе», — ответил нулевой и, скрипнув экзоскелетом, откинулся к стене. «Только ты его не заберешь». «Это почему еще?» «Тебе не дадут». Попытался усмехнуться мужчина, но получилось как-то слабо. «Может, договоримся по-человечески, и вы целее останетесь, а?» Я отступил на пару шагов, а то вдруг плеснет в меня ртутью. «С ним не договоришься».